Глава 89. Истерзано было все. Все истомилось под палящим солнцем и ударами волн. Шлюпка и плот, пока он еще у меня был, брезент, опреснители и дождезаборники, пластиковые пакеты и тросы, одеяло и сетка, все истрепалось, растянулось и обвисло, растрескалось, высохло, прогнило, изорвалось и выцвело. Оранжевое стало белесым, гладкое шероховатым, шероховатое гладким. Что было острым, затупилось, что было целым, превратилось в лохмотье. Я натирал вещи рыбьей кожей и черепашьим жиром, пытался их смазывать, но все было бестолку. Соль въедалась во все миллионами жадных ртов, а солнце нещадно все поджаривало. Оно усмиряло до некоторой степени Ричарда Паркера. Обдирала дочисто скелеты и обжигала их до сверкающей белизны. Сожгло мою одежду, сожгло бы и кожу, как я ни был смугл, но я прятался от него под одеялами и панцирями черепах. Когда жара становилась нестерпимой, я обливался морской водой из ведра. Иногда вода была горячей, как сироп. А еще солнце истребляло все запахи. Не помню никаких запахов. Только запах упаковок от использованных ракетниц. Они пахли кмином, кажется, я уже говорил. А так не помню даже, чем пахнул Ричард Паркер. Мы умирали. Довольно медленно, так что я этого, в общем-то, не чувствовал, но регулярно подмечал, стоило только взглянуть на нас, на этих двух изможденных животных, измученных жаждой и голодом. У Ричарда Паркера мех потускнел, начал даже выпадать клочьями на плечах и бедрах. Он страшно отощал, превратился в какой-то блеклый бурдюк с костями. Я тоже иссох. Солнце выпило из меня влагу, кости выпирали из-под истончившейся кожи. Я перенял у Ричарда Паркера привычку спать по много часов подряд, невообразимо долго. Впрочем, то был не совсем сон, скорее полузабытье, в котором видение и явь смешивались до неразличимости. Тряпочка грез очень помогала. Вот последние страницы моего дневника. Сегодня видел здоровенную акулу, до сих пор таких огромных не видал. Первобытное чудище, футов 20 длиной, полосатое, тигровая акула, очень опасная. Кружила вокруг нас, боялся, что нападет. Подумал, с одним тигром ужился, но второй это чересчур, не напала, уплыла. Облаков много, но бестолку. Дождя все нет, только с утра пасмурно было, дельфины. Попытался одного забагрить, а оказалось, не держусь на ногах. РП ослаб и нервничает, а я такой слабый, что не смогу отбиться, если он нападет. Сил не хватит в свисток дунуть. Ветра нет, жара страшная. Солнце так и палит, как будто мозги закипают. Ужас. Изнемог душой и телом. Скоро умру. РП дышит, но не шевелится. Тоже скоро умрет. Не убьет меня. Спасение. Дождь на целый час. Восхитительный, прекрасный ливень. Напился, наполнил пакеты и банки. Нахлебался так, что ни капли больше не влезло бы. Смыл с себя соль. Подполз посмотреть на РП. Не реагирует. Свернулся клубком, хвост распластал, шерсть слипла с комками, намок и стал меньше, костлявый. Первый раз за все время потрогал его, проверить, не умер ли, нет, еще теплый. Удивительное дело, даже в таком состоянии, крепкий, мускулистый, живой, вздрогнул, будто я комар, наконец пошевелился. Вода поднялась до носа. Конечно, лучше попить, чем захлебнуться. Еще хороший знак. Дернул хвостом. Бросил ему под нос кусок черепашьего мяса. Не берет. Наконец приподнялся. Попить. Пил и пил. Поел. На ноги так не встал. Битый час вылизывался. Заснул. Все без толку. Сегодня я умру. Я умру сегодня. Умираю. И это была последняя запись. Я, конечно, не умер, но ничего больше не записывал. Видите эти спиральки, продавленные на полях страниц? Я боялся, что бумага кончится, а кончились ручки.